ли умом постигнуть Бога, разумом исследовать Творца? Оторвавшись от земли порога, в дом войти небесного Отца. На земле все города и весь милостью наполнены святой. Можно ли собрать ее, извесить и решить вопрос тот непростой? Бог есть дух, он землю наполняет, будто воздух, как тепло и свет. Он в сердца и мысли проникает, для него преград пределов нет. Он повелевает буре в море и смиряет тотчас бег волна. Если сердце в неутешном море, дать покой, любовь его сильна. На земле, в воде, в небесной тверди, где живет и дышит человек, добро и милосердие от начала мира и вовек. Царь царей, создатель мироздания, сущий без начала, без конца. А исследовать его писания могут только верою сердца. Исследовать его писания могут только